Глава третья. «Сюжет относительно свежий», — заговорил наконец генерал. «И по этому поводу уже было поручение руководства. Отряжена и отработана группа, взята на контроль и прочее в том же духе. Первичные действия завершены. Разумеется, безрезультатно, и план перехват результатов не дал», — на всякий случай уточнил Станислав. Орлов ожег его взглядом поверх очков. «Иначе к чему вас-то кликать? Ближе к делу!» Орлов достал из ящика стола бумажную карту. Глянул с подозрением. Не скажет ли что молодежь? Не обсмеет любовь старого сыскаря к творениям генштабовских топографов? Однако молодежь сидела ровно, смотрела прямо и слушала внимательно. И генерал, поправив очки, взял остро отчиненный карандаш. «Признаться, я бы не стал поднимать этот вопрос. Однако я тут поработал немного и выяснил, что некрасивая ситуация с пропажей Паскевич имеет предысторию. Возможно, имеет. Буду рад, если вы мои сомнения развеете». Он помолчал, собираясь с мыслями. Молчали и подчиненные. «Это и понятно. Любое поручение должно вызреть, прежде чем свалиться на голову». «В общем, похоже, что Паскевич — это уже третье пропавшее при сходных обстоятельствах. Просто два других случая не такие громкие и тихонько спущены на тормозах». «Кто б сомневался?» — вполголоса сострил Кричко, не шевеля губами. Орлов скинул очки на кончик носа, Станислав придал себе вид смирный и придурковатый. Генерал отвел горящий взгляд, продолжил. «Итак, повторяю. Валерия Паскевич – случай третий и самый громкий. За последние годы, по моему впечатлению, имели место аналогичные». Орлов бережно, чтобы потом стереть можно было, не повредив драгоценную реликвию, очертил продолговатым овалом зону, захватив часть шоссе и прилегающие территории, щедро раскрашенные зеленым. Тут же имели место прерывистые и сплошные синие линии, зубастые линии с подписью «Пес», причудливые силуэты, напоминающие фигурки из Тетриса. «Леса, болота различной проходимости и карьеры. Отличные места для зорницы. Что вот это за строение?» — поинтересовался Станислав. «Поселок? Село?» «По данным карты, поселок карьера Волчья Яма». «Или Шушкопа», — вполголоса добавил Гуров. «Что, знакомые места?» — поинтересовался генерал. «Да так». «Ну хорошо, как знаешь. Поселок не поселок, не могу сказать. Карта старая, советская. Что там теперь, поселок или пустое место, я не ведаю. Что рельеф отметил, хвалю. Потому-то я и взял именно эту старую карту, чтобы наглядно продемонстрировать именно его». «Да, рельефчик такой себе», — согласился Кричко. «Болота, леса и карьеры, скорее всего, уже выработанные, а то и затопленные. Места уединенные и невеселые. Особенно, если, скажем, пробить колесо или в вечеру встать на обочине. Не то и похуже, вообще улететь в кювет». «Да, но учти, что по сводкам ДПС в этом районе за последний год сообщение о происшествиях, угонах и прочем не зафиксировано», — заметил генерал. Лев Иванович, изучая карту, рассматривал знакомое обозначение. «Вот ты какая, Шушкопа! Нечего сказать, умиротворяюще. Что ж, стало быть, эти края умница Лера расхваливала как места, самые располагающие к этому... ретриту. Так-то, если оставить в сторонке подозрения генеральские, места в самом деле приватные, уединенные и тихие, настоящие Средиземье. Пошехонье или что там?» «Теперь данные по оперативной обстановке». Генерал вынул из сейфа еще несколько листов. «Это для полноты и понятности картины». Неясно, что имел в виду Орлов, но из предложенных сводок не следовало вообще ничего. Пусто. Некому буянить. Единичные случаи из серии сугубо деревенской. типа бытовой мордобой, попытки похищения перепелов и причинения укусов цепной собакой, были зафиксированы в радиусе 5-10 километров от очерченной местности. Я так полагаю, ближайшее отделение милиции примерно на таком же расстоянии, уточнил Кричко. По крайней мере, все протоколы составлены отделением, которое расположено в ближайшем райцентре. Это порядка 11 километров от места. Тихие места. Ходить бы по грибы-ягоды, а то и с ружьишком побаловаться, кивнул Станислав. А кстати, интересно. Охотники наверняка должны быть в таких-то угодьях. Оружие есть, а конфликтов нет. Только, Петр Николаевич, не совсем улавливаю, к чему это? Что же со случаями пропаж, которых больше? Он вопросительно глянул на коллегу. Лева. Да, присоединюсь. Пока материал вызывает лишь недоумение, согласился тот. Я вас ввожу в курс по оперативной обстановке. Она самая умиротворяющая. Невозмутимо пояснил генерал и вынул еще порцию бумаг. Теперь ориентировки. Так понятнее. Это были две папки со стандартными листами и со стандартным текстом, фиксирующим стандартную беду. Ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. Томина Елена Антоновна, 69-го года рождения, вдова. До того она вернулась обратно после разрыва с любовником в свою квартиру, где и так места было немного. Поссорилась совместно проживающими родственниками и 21 ноября 2020 года уехала, собрав вещи и сбережения. Генерал сердито пошевелил бровями. Заявление подали аж 3 месяца спустя. «Чем же объяснили неторопливость сию?» — поинтересовался Гуров. Генерал был лаконичен. 31 квадратный метр жилой площади. Лишь одна смежная комната из трех. Трое взрослых, трое детей. Плюс извечный конфликт тещи и зятя. «Бухали на радостях», — вставил Кричко. «Утверждают, что сочли. Уехала, мол, мама для воссоединения с родичами на Орловщине. Давно грозилась. Однако случайно выяснилось, что податься ей не к кому. Все скончались. Ну а как мама съехала, небось, тотчас ремонт затеяли в ее комнатке-то?» Как бы, между прочим, спросил Станислав. «Наверняка в той самой, единственной смежной». «Не ищи легких путей», — посоветовал Орлов не без юмора. «Мама ютилась на кухне, которая после отъезда так и осталась нетронутой». Гуров, открыв протокол осмотра, чуть не присвистнул. Успел лишь по губам хлопнуть себя самого. «А там...» «Что, что? Кровь? Мясо?» С любопытством подбодрил Станислав. «Ну извини, совсем не по инструкции получается. Нет ничего похожего на следы биологических жидкостей, борозд на полу от сведенных судорогой пальцев». «Брызг крови и мозгов на обоях тоже?» Требовательно спросил Кричко. «Как и было сказано, не будет тебе легких путей», — заметил друг и коллега. «Напротив, все благостно до приторности. Вся кухня увешана не только полочками-кастрюльками, а сплошь иконочки, образочки, свечки, ритуальные колеса, фатимьи глаза и аюрведические веники. Я так понимаю, мама прямо с кухни шла к истине, причем одновременно всеми путями». «Тебе-то что за дело?» — спросил генерал не без сарказма. «Никакого», — не стал спорить Лев Иванович. «Насколько я понимаю, на фоне всего обнаруженного приняли разыскную версию о том, что пропавшая без вести Томина на фоне личной драмы и конфликта с родственниками уехала с отчего дома добровольно и не желает сообщать о своем местонахождении», — предположил Кричко. «Именно», — подтвердил Гуров. «Вот в этой сфере все по писаному, по инструкции. Разрыв радикальный. Как раз выяснилось, что она, уходя, даже телефон свой бросила». «Цел?» — тотчас спросил Кричко. «Представь себе, разбила. Сим-карты, что интересно, в нем не было. Интересная деталь. Обычно нервные и престарелые дамы осторожны и такого рода поступков не совершают. В самом деле, решительный разрыв. Возможно, осознала, что нагрешила. Аль приняла печать Антихриста, предположил Станислав. Так, а братья с Искарей, само собой, тотчас диагностировали вступление в нетрадиционную религиозную секту, положив в основу дедукции обстановку и вещички, в кухне келейки обнаруженные. «В точности, профессор», — подтвердил Гуров, сверившись с бумагами. «И тут же имеется момент», — подал голос Орлов. «Кондуктор тамошнего единственного автобуса, 43-й маршрут, будучи опрошенной, признала фотографии Томину». Он сделал паузу. «Да, маленькие слабости к эффектам присущи и большим людям». «Сошла эта женщина на остановке по требованию, как раз на Волчьей яме, или, как Лёва утверждает, Шушкопе. Остановка называется куда проще — Турбаза». И постучал карандашом по карте.